Глава 23. Четверг, 25 октября 2018 года. Сестера ожидала увидеть серый и дождливый город. Довольно необычно, когда место оправдывает твои ожидания, стоит только ступить на трап самолета. Однако Виго явно не хотел разочаровывать. Изморось, которую в Галисии называют Орбальо, а в стране басков Сиримири, покрыло лицо сестера за считанные минуты, отделявшие ее от терминала. «Сержант Сестеро!» — поприветствовал ее мужчина в джинсах и стеганной куртке. Он ждал ее рядом с гражданской гвардией в униформе на таможне. «Анна Сестеро, приятно познакомиться», — представилась она, протянув руку. «Лейтенант Хосе Помба, добро пожаловать в Галисию. Очень жаль, что погода не радует». «Не волнуйтесь, я привыкла. Я родом из страны басков». «Да уж, это тоже не солнечный край», — пошутил лейтенант. «Но здесь не всегда так плохо. Из-за Риас-Сальтос, северное побережье Галисии, слава дождливой провинции закрепилась за всей Галисией». Сестера улыбнулась про себя. Жалобная интонация каждой его фразы была точь-в-точь такой же, как у ее многочисленных галисийских соседей. Во второй половине XX века Пасаю наводнили тысячи галисийцев в поисках работы. Многие до сих пор шутили, что их городок похож на пятую провинцию Галисии. И они не так уж не правы. На улицах то и дело слышался язык «Росалии де Кастро». «Росалия де Кастро». Поэтесса XIX века входит в триаду великих поэтов Галисийского Возрождения. «Я принес вам копию дела. Хотите взглянуть или мне лучше сделать краткий пересказ?» — спросил лейтенант, протягивая ей толстую папку. У сестеро заурчало в животе. Было уже почти 3 часа дня, а она до сих пор не проглотила ни кусочка. Она собиралась перекусить одним из тех жалких бутербродов, которые авиакомпании продают по цене иранской черной икры, но бортпроводницы только развели руками. Из-за проблем со снабжением они могли предложить только прохладительные напитки и пакетик чипсов. «Вы не возражаете, если мы пообедаем, и вы введете меня в курс дела», — предложила она, махнув рукой в сторону аэропортовой закусочной. Лейтенант Помба взял ее чемодан. «Да уж, гостеприимство не мой конек. Прошу прощения. Предлагаю дойти до машины. Я отвезу вас в место получше. Обсудить расследование мы еще успеем». Добрую часть входа в ресторан занимал огромный чан с кипящей водой. Его багровое содержимое напоминало какое-то диковинное волшебное зелье, а у хозяйки заведения было морщинистое лицо с глазами, в которых светилась мудрость прожитых лет. Ее ловкие руки достали осьминога и порезали 2 щупальца на деревянной тарелке. И эту щедрую порцию она сдобрила маслом, солью и паприкой. Забрав тарелку, сестера отнесла ее на один из столов с длинными деревянными скамьями. «Бокал альбариньо для девушки, а мне воды», — попросил лейтенант и последовал за сестеро. «Нет, я тоже буду только воду», — сказала сестеро. Она с удовольствием бы попробовала этот деликатес под галисийское белое вино, но это было не лучшее время. Может быть, вечером. — Да ладно вам, за рулем буду я, — возразил лейтенант. — Грех есть это без местного вина. — Нет, я при исполнении. Помба поморщился, и сестера пожалела о резкости своих слов. — Простите. Я ценю этот жест, но у меня будет время выпить пару бокалов альбариньо, когда я оставлю свой полицейский жетон в номере. — Да, вы правы. Прошу прощения за настойчивость. Я просто хочу, чтобы вы почувствовали себя в Галисии как дома. Сестера попробовала кусочек осьминога. — Ммм, потрясающе. — Монча чудесно готовит. «Она на всю провинцию славится своими осьминогами», — сообщил лейтенант, а затем повернулся ко входу и повысил голос. «Она говорит, что это очень вкусно, Монча. Она из страны басков. А там знают толк в еде. Женщина в потертом резиновом фартуке поверх платья в цветочек пожала плечами. На ее приятном морщинистом, как изюм, лице появилась мимолетная улыбка, которая тут же сменилась застенчивостью, и она перевела взгляд в сторону чана. «А где в еде не знают толк?» Она опустила крючок в воду и достала осьминога. Он был еще больше предыдущего. Затем она вернула его в кастрюлю. «В том, что я делаю, нет особой заслуги. Секрет один. Это всегда осьминог из Буэу, выловленный на местном побережье и купленный на рыбном рынке. И если осьминогов вдруг перестанут там продавать, я лучше закроюсь, чем куплю его где-то еще». «Это вкусно», — признала Сестеро, окунув кусок хлеба в оливковое масло. От терпкости в горле щипало, а на небе еще долго чувствовалось послевкусие. Лейтенант открыл папку и начал рыться в документах. «Исабель Отеро, предполагаемая жертва вашего убийцы с тюльпанами». Он протянул ей фотографию. На лице женщины в саване застыло безмятежное выражение. Если бы не тот факт, что она находилась в гробу, Сестер могла бы поклясться, что она спит. Ее кожа выглядела мертвенно-бледной. Но Помба заметил, что отчасти это было связано с макияжем покойной. Четки, сложенных на груди руках, не нарушали картины, в отличие от ярко-красного тюльпана. «Каково заключение судмедэксперта?» Отложив фото в сторону, лейтенант вытащил из папки отчет. «Отравление тетродотоксином», — он протянул ей бумаги. «Это первый подобный случай в Галисии. Смерть была быстрой, она едва ли осознала ее». Положив в рот кусочек осьминога, Сестера задумчиво начала жевать. Она окинула ресторан незаинтересованным взглядом и посмотрела на цены, написанные мелом на доске. «Итак, наша жертва нарядилась как труп, легла в гроб, и ее отнесли на процессию. Как долго длилось шествие?» «Чуть больше часа. В этом году участвовало 8 гробов. Обычно их меньше, максимум 5, но из-за прошлогодних пожаров...» Лейтенант уставился на тарелку, но его мысли бродили где-то далеко. Он вспоминал тяжелые события прошлой осени. «Люди были напуганы, и это неудивительно. Вся гора была объята пламенем, дома окружил огонь. Мы не могли справиться». «Меня никогда не касался пожар. Это должно быть ужасно», — заметила Сестера. Помба окинул ее грустным взглядом и кивнул. На его лице застыло беспомощное выражение. «Здесь их было слишком много. Это навсегда врезается в память. И сюда», — сказал Помба, приложив палец к носу. «Этот запах ни с чем не спутаешь. Я много их видел. Но ничего подобного тому, что случилось в прошлом году в Ас-Невес. Две женщины погибли, пытаясь убежать от пламени. Бедняжки, это ужасно». «Будете кофе?» — к столу подошла хозяйка заведения. «Я — да. И мне, пожалуйста, Монча», — попросила Сестера и полезла за телефоном. Тот настойчиво вибрировал в рюкзаке. Увидев имя звонившего на экране, она нахмурилась. «Привет, Педро». Браконьер не стал тратить время на светские разговоры. «Как тебе в голову пришло искать моллюсков там, где торчат эти ублюдки? И не говори, что это была не ты. Девчонка с пирсингом и татуировкой на шее. Ты свихнулась. Эти парни опасны. Это не игрушки». «Я заблудилась. Я пока плохо знакома с побережьем», — извиняющимся голосом сказала Сестера. «Заблудилась она. Черт! Из-за тебя у нас всех неприятности. В следующий раз будь осторожнее и послушай меня. Оставайся сегодня дома. Они ясно дали нам понять, что не хотят, чтобы сегодня ночью в округе блуждали всякие идиоты». Сестера почувствовала, как в голове сработала тревожная сигнализация. Она уставилась на плакаты на Галисийском на стенах и на лейтенанта. «Сегодня?» — переспросила она, надеясь, что неправильно расслышала. Она не успеет вернуться в страну басков и организовать облаву за несколько часов. Да, сегодня вечером. Пожалуйста, послушай меня. Даже не думай приближаться к побережью. Если тебе нужны моллюски, выбери другой день. Это не шутки. Сестера открыла рот, чтобы задать вопрос, но в трубке послышались короткие гудки. «Все в порядке?» — поинтересовался Помба. Сестера хмыкнула, глядя мимо него. «Вроде того». Монча вернулась с кухни с двумя чашками, где плескалось какое-то темное дымящееся варево. «Надеюсь, вам понравится кофе, сваренный на открытом огне», — заметил лейтенант, сняв крышку с сахарницы. «Единственный кофе, который мне не нравится, это тот, что выдает автомат в нашем полицейском участке», — заверила его сестера, поднеся чашку к губам. Все ее мысли были о Бурдайбае. Нужно срочно связаться с командой, чтобы они все устроили. «Отличный кофе». «Без сахара?» — хозяйка сморщилась от недовольства. «Вот я люблю кофе, но так бы пить ни за что не стало. Хуже только с сахарином. Налить вам орухи?» «Спасибо, Монча, но мы на дежурстве», — извинился лейтенант. Пробурчав что-то себе под нос, женщина отошла от их столика. «На чем мы остановились?» — спросил Помба, когда они остались одни. «Шествие. Как все происходило?» Лейтенант закрыл глаза, припоминая. «Точно. Как я уже говорил, в этом году было 8 гробов. Верующие ложатся в гроб в знак благодарности за то, что вылечились от какой-то болезни или пережили несчастный случай. Из-за пожаров желающих выразить свою благодарность за то, что они остались живы, стало больше». «Когда стало ясно, что эта женщина на самом деле мертва?» — спросила сестер. Количество участников не казалось ей таким уж важным для расследования. «После завершения процессии те, кто нес гроб Исабель Отеро, думали, что она уснула. Однако она была мертва. Можете представить, какая поднялась суматоха?» Сестера поднесла кофе к губам. Эту сцену легко было представить. Плач, крики, причитания и религиозный пыл. «Как такое могло случиться?» Лейтенант пожал плечами. «Не так уж и сложно. Гробы выставлялись в церкви за несколько недель до шествия. Кто бы ни ввел яд, это было очень легко. Все, что ему нужно было сделать, это прийти туда в одиночестве и все устроить. За обивкой на дне скрывались подкожная игла и небольшой пузырек с ядом. И когда жертва легла, она укололась тетродотоксином», — подхватила сестера. «Действительно, это преступление совершили с ошеломляющей простотой. И никто не заметил тюльпана, и мы не знаем, когда его положили в гроб». Помба покачал головой. «Все были в таком шоке от ее смерти. Где уж тут заметить цветок? К тому же это не редкость во время шествия». Сестера допила кофе одним глотком. Каждый уголок рта наполнился горечью. «Убийца должен был положить его в какой-то момент. Вы проверили фотографии и видео, был ли там кто-то с тюльпаном?» Лейтенант Помба кивнул. «После того, как вчера всплыла эта новость, моя команда занялась этим», — сказал он. «Но ничего, никаких следов цветка. А мы просмотрели сотни фотографий и видео». Другого ответа сестера и не ожидала. Едва ли убийца стал бы носить тюльпан на виду у всех. «А что насчет тех, кто нес гроб на плечах? Вы же наверняка спрашивали их, не заметили ли они что-нибудь необычное?» «Ничего», — ответил Помба. Сестера поджала губы. Ей хотелось лично увидеть изображение. «Мне нужны копии всех фотографий шествия, которые у вас есть». «Я посмотрю, что получится сделать. Может, мы доберемся до участка и там все спокойно обсудим». «Я бы хотела сначала посетить место убийства и кладбище», — ответила сестера. Помба удивился. «Кладбище Санта-Марта де Рибартеме? Убитая там похоронена?» «Нет, в Камбадосе. Там живет ее семья». «Тогда то, что в Камбадосе», — заключила сестера, допивая последние капли кофе. «С чего начнем?»